Глава 9. Запоздалая весна нынче скоро отгремела, отполыхала, леса оделись листвою, река укротилась в ущелье, вошла в прежние постели, уж не так сверкала белками. Распута кончилась. Открылись дороги, и в пещерицу над мыловую вползла тревога. Паисий денно и нощно молился, прерывая свои заботы о всей Руси и страждущем народе коротким птичьим сном. Брат вел свои послушания, все заботы о хлебе насущном, нес на своих раменах, немало не ропща, уже не сверлил синими глазищами Семагина. И однажды даже погладил его по голове, как малое дитя. Бог шил себе новую шапку, ладил козырек, он был мастеровым Семагин, и недаром портняжил по округе и даже в Сибири на поселении жил безбедно. Он все мог, этот человек, но возмечтал вот стать богом и упорно от человеческого убегал. Ему нравилось следить, как ловко работает брат, как легко все получается у него. Кипит выть на днище, вялится мясо, печется хлеб. И не раз у Семагина являлась новая мысль, когда он размышлял о будущем Руси. Хорошо бы, — полагал он, — чтобы весь народец стал таким, немногословным, безропотным, рукодельным и лишенным страстей. И вот тогда всем бы хорошо, верно? Никаких особых трудов к их обустройству, никаких сложностей и затей в устроении жизни от рождения до смерти. Такие люди даже ходить будут по-особенному, словно бы не отягощенные плотью, никого не задевая и не беспокоя своим присутствием. Семагин шил себе новый куколь, и нового вида, похожий на монашеский, из лисьего пламенного меха, напоминающий купол часовенки. И когда поставил его перед собою на пол, то решил вдруг, что неплохо бы сверху увенчать божеский убор серебряным крестом. Но ведь крест — это страдание, это напоминание о Христе, главном соблазнителе человечества, разрушителе природного лада. И мысль эту отбросил. В углу предела перед входом лежала груда каменьев, неведомо откуда взявшихся, цветных, радостно сверкающих, когда заглядывало солнце. Семагин выискал оттуда рубин величиной с куриное яйцо и вшил его в шапку. Теперь возник не купол, но маленькая часовенка, знак иной веры, которую принес с собой на землю Семагин. Только прежнюю надпись «Я бог всея земли» он остерегся сделать, оправдав свою опаску тем, что нет подобающих красок. Сам рубин, вшитый в скуфейку, указывал на верховность его обладателя. Брат тоже приглядывался к шапке Семагина. Несколько раз подползал от кострища и, стоя на коленях, обнюхивал ее. — Ну ты, брысь, пес вонючий! — огрызался Семагин без ненависти в голосе, но весь напрягался нутром и воли рукам не давал. Даже голос нынче стал заискивающий, без прежнего металла, ибо блаженный мог по тону голоса уловить угрозу себе. — Чего с блаженного взять? Успокаивал себя Семагин и льстиво улыбался, заглядывая брату в глаза. Тот ловил ласковость взгляда и успокоенно отползал в свой угол. Да над же целыми днями отлеживался на шкурах, возвращался в прежнюю силу, готовился к пути. Из всех обитающих в келье только он был воистину затравленным и гонимым, и душа его постоянно бодрствовал. Даже в ночи, когда накротко забывался схимник, Донат лежал с открытыми глазами, слушал пещерицу и видел себя помещенным в черное земное чрево, как в материнскую утробу. Земля дышала, не бесплотно, но с тягостью и хрустом, населенная множеством невидных беспокойных жизней, хотящих движений. Все уходящее от солнца безмолвно оседало в толщах, а, передохнув там, начинало роптать, советоваться, объединяться в воинство и натужно лезла обратно к свету. И только он, Донат Богошков, был замурован, как муравьиное яйцо. Подле, тяжело привалившись спиною, заняв собою всю постелю, маятно спал брат. Он во сне дозорил гостей, не сымал грузные руки из груди Семагина, ожидал подвоха. Стоило кому-то шевельнуться, как брат тут же вздымал голову и трезво посматривал братья. Жалостно светила лампадка. Отец Паисий по обыкновению отдыхал в своей домовине из кедровых плах. Гроб стоял на возвышении. Лицо монаха виделось деревянным, успокоенным, острым. Серебряная борода выпростана поверх черной мантии с выштым на ней черепом. Десятый год спал схимник Паисий во гробу, а смерть отодвигалась от него. Не шевелясь, Донат начинал молиться, чтобы вернуть сон, и черный камень взмывал над головой. Размыкались оковы, сразу приступал свежий просторный воздух. Потому, наверное, дозорщик просыпался, нервно хватал всех лапы, считал, а, проваливаясь в забытье, стонал. Донат спросил у Паисия о пещерном брате, откуда он, с каких мест. А кто его знает? Пристал в пути и братом назвался. Уклончиво ответил Паисий. Выше по Мылве, в полуверсте от келий, тянулся затяжной перекат. Чуть зазевался, опружит посудину, затянет в каменье, и поминай, как звали. В той теснине вода ярится, таким зверем живет, что человеческого голоса не слыхать. Робкой душе не плаванье, да и то сказать, робкую душу черти в домашней бане в муку затолкнут. Но как одолеют пороги, вздохнут облегченно, и кто-то, не спросясь, заведет тогда песнь, вскинет в поднебесье пронзительный голос, и крик счастливого певца готовно отразится от камня и охотно пойдет гулять по ущелью, разбиваясь в осколки. Как начал дробиться голос, и песня запела желанно, значит, скоро Паисиево особное житье, скрытое, известное рыбарям и платогонам, вахтерам хлебных магазинов и ясачному народишку. Здесь река кротеет, набирает алого свету, как по крови плывешь. И каждый палый лист, отраженный в воде, наполнен того особого покроя, будто вместе с человеком отплывает в небытие. Но задери голову, а там, в середине скалы, нора, вроде ласточка выточила. Возле завис деревянный мосток, а на нем человечишка корячится, ладит бадью. Услыхал брат песню. Этот радостный зов и норовит принять подношение. Прямо под пещерицей, в подножье по урезу реки, лежит каменистая бурая косица, сажени в три длиною, куда и пристает речная посуда. Тут рыбаки осаживают живник шестами, кланяются поясно, кричат вверх, задравши бороды, «Благослови, старче!» И сам выйдет на зов. Покажется народу, в серебряном венце волос, смутно видимый снизу, словно вознесенный, весь обвеянный светом, и немощно вроде бы, но не так различимо самому тугому уху, отпустит благословенные слова. «Плывите, детушки, с миром, Бог да не оставит в пути!» Брат спустит бодейку, скоро нагрузит отборную живой рыбой, и поплывут дальше, рады и удачи, светлому дню и отшельнику, что живет в горе, заступнику и миротворцу, помышляющему и страдающему за всех. Однажды же, тусклым майским днем, впервые за весну послышалась песнь. Она сплывала вниз по теснине и замерла внизу. Брат вышел на мосток. На реке покачивался большой живник, полный рыбы. Мужики упирались шестами, удерживали лодку у каменистой косы. Один, сложив ладони ко рту, кричал: «Там отки беглеца ищут! У вас беглец!» Брат лишь замычал, неторопливо раскручивал вороток, какими в поморье достают из моря карбас на крутик, опасаясь прилива. Ворот поскрипывал. На конце замохнатившей верви болталась бодейка, зависнув в пространстве. Снизу подхватили ее в четыре руки. Скоро налили черпальницей живой воды, сверху в белой холстинке положили каравашек хлеба. — Беглых не держим! — отозвался сверху Паисий, благословляя путников. — Аж что за гость там отки в пещерице? Берегитеся народу, старчи, народ гневен идет. Паисий оглянулся и смутился. Против воли, однако, солгал. Эта доната вдруг позвала наружу, чтобы разглядеть первых за весну вольных людей. Плывут, куда хотят. Господи, сами себе власти, надея. Нынче поди, домой придут, к жонке, детишкам, довольные баней, избиным теплом, всей надежной, сытой жизнью. А тут безугольник торчит на коленках перед пропастью, неведомо чего высматривая, ест чужой хлеб и своей тени боится. Чуяло сердце. Не уйти от исправника. В угон гонит, окружит, затравит, засадой в ружье примет, пока не полонит. Сладко, ой, сладко иным чужую душу зажать в горсти и так стиснуть ее, чтобы потекла. И обревелась она. «А что за народишко там отки?» Настаивали с реки, одерживали лодку шестами. «Да свои богомольщики!» Отвечал Паисий, внутренне сживаясь с обманом и чувствуя близкие перемены. Лодка покорилась в воде, побежала вниз. Рыбаки, лениво пошевеливая гребями, упорно провожали взглядами пещерицу, пока не скрылась она за поворотом. А в келье поселилась тревога. До той поры внушали себе, что все обойдется, минует беда святую обитель. Но тут подперло, деваться некуда. Брат скоро исчез. В сутемках пригнал откуда-то дощаник, оставил его на узкой багряной косе под горою, знаком велел спустить бодейку, загрузился в нее, немало не убоясь высоты, и на мосток взошел так, словно с улицы явился. Вход из бора, самый зачин подмостив, сажени на три выворотил, как медведь, лиственничные плахи поставил стоймя, лицо даже не напружилось над садой. Приготовился к обороне и вернулся в предел к огнищу с таким видом, будто не отлучался, будто самое привычное для него держать осады. Хотя какой смысл борониться-то? Терпеть тягости, о ком печься, кого хранить? Может, самых беспутных шишей лесовых прячут, коим давно пора болтаться на суку. Ни паспорта, ни вида, ни отпускного билета, ни иной охранной грамоты, чтобы опознать человека. Да и умел ли блаженный читать? Но он коротко и рассеянно взглядывал на Паисия и сразу удостоверялся в верности своей добровольной работы. Семагин сидел в новом лисьем куколе с рубином на маковке, и каждый раз, как приближался брат, пугливо хватался за шапку и скалил зубы. Семагина давила, изнуряла чужая сила, и вынужденная неволя была невыносима ему. Жалея доната, Семагин мысленно уж не раз торопил погоню. Досадовал, что где-то замедлила, застряла она. Пьют, небось, лоботрясы, волынят, как барщину отбывают. Но ежели волка решил загнать, то поспешай, сердешный, поспешай, не жалей ног. Ворон он попсту не ловит. Ему-то Семагину чем грозит? Да ничем не грозит. Лишь из-за сотоварища впутался, и этот узел рубить надо. Переменила доната, совсем выленил. В архангельском замке сидели, ему слово поперек не скажи. а нынче квелый, трухой набитый. Из такого тюфика победного воина не слепишь. Семагин часто оборачивался на вход, но чело пещерицы оставалось тускловато-серым, тихо меркнущим. Там не маячил долгожданный гость. В своей досаде Семагин обронил из памяти, что брат разобрал мосток, и сейчас они все отгорожены от сладкой воли пропастью. «Что-то и дерганый какой-то», — отвлекаясь от молитвы, заметил Паисий. Впервые, советуясь с Господом, он не плакал, был бледен и торжествен ликом. В старце вызревало, крепилось то давнее желание, которому отшельник противился столько лет. — А тебе что, подкусывают, сыщик? — вспыхнул Семагин, наконец нашедший того, на ком можно сорвать досаду. Но вовремя спохватился. Уловил зоркий догляд брата и свел голос до резкого свистящего шепота. «Помощник Бога на земле! Я смеюсь, а-ха-ха! Нашел должностишку! Умен бобер! Молчи! Пред кем стоишь, обманщик? Перед самим Богом стоишь? Ослепни! Сгинь!» «Ну что ты поднялся, сынок? Ежели ты Бог, то сделай чудо!» Кротко улыбнулся Паисий, нисколько не убоясь гнева. «Ты сделай чудо! Сыми ковы! Сейчас придут вязать нас, а ты сделай чудо! Сотвори, коли Бог!» «Враки одни, враки! Я много земель прошел, французских и арабских, я всякого народу повидал, и никто не встречал распятого. Не было его, не было! И одно в рассуждении толк идет. Одни работают, а вы хлеб их едите. Вы здесь, а с рабом. Вы без раба не можете. Ума человека лишили и понюжаете. Запрягли скотинку. Опомнись, сынок. Душа твоя гордыня ослеплена. Ты видишь, как я плачу по тебе, а слез нет. И сохли до дна. Ибо слова твои похожи на камни, коими варвары разбивали головы невинных младенцев. Схимник споткнулся, замолчал, склонил голову. Мягкий свет от умирающего костра упал на серебряный венчик волос вокруг плешки, похожей на танзурку, и он стал золотым, как бы сияние вспыхнуло. Он умолкнул, чтобы последнее слово осталось за Семагином, чтобы хоть этим снять свой грех за пустые слова и ублажить страдающую в гордыне душу. Шутка ли? Коли человек Богом назвался самовольно и пошел Русью с посохом паломника, все бы ниц должны пасть пред ним, а после толпами двинуться следом по всем дорогам, сливаясь в единую великую реку. Но он, Семагин, все так же одинок, и даже те немногие ученики из московской прислуги уж давно забыли своего безумного наставника, и следственное дело, подшитое в прочие связки, навсегда утонуло в канцелярских могильниках. Дворянин и в схимнике не стирается. Он сохраняется в тонких остроконечных перстах, в мягкости и благородстве обличья, в тех речениях, что легко срываются с искусного языка. Это дворянское чуял бывший крепостной Семагин, и потому ненавидел схимника, как притворщика, убежавшего от кары. И, нацеливаясь на обрякшим кулаком в сияющую плешку, Семагин вскричал, забывшись: «С молитвою Христовой! Сколько вас, иют! Народ в рабстве не вздохнуть! В переделку надо пустить, в переплавку, чтобы с корнем выжечь рабство. Через вас, мои рабы-то, через вас и Христоса вашего. Железные штанги прикованы цепями, как арестанты, и тащимся до гроба. Ты слышишь, старик? Одна мышка ест мало, но мышь, когда расплодятся, поедают все. Сколько вас, мышей, с именем Христовым, обманщики, вруны, молчи! Не хочу я тебя слышать! Я швернусь с мечом, обогренным кровью, и умоетесь все, будет чудо!» И снова Семагин вознес над стариком кулак, не с намерением ударить, но для страстки, и, забывшись, не поймал легких звериных шагов брата, не успел отпрянуть. Тот неслышно явился за спиною, подхватил Симагина за ворот кафтана и, сунув пару тычков коленкую, кинул в дальний угол пещерицы. — Хвалишься, всех любишь! — не успокаивался Симагин. — И меня возлюби! Я тебя убить хочу, а ты возлюби! Ой-ой-ой! — покачал головой отшельник. — Ну как язык не онемеет? Возлюбишь, старик, когда резать придут! — И тебя люблю, заблудшего сына, за болезную гордыню твою. И не уж не убоишься, не дрогнет сердечко твое пред судом, когда призовут к ответу. Там грешника люто привечают и к допросам водят, и один день покажется за 300 лет. Я Бог, мне ли чего боятися? Без прежней мощи в голосе воскликнул Симагин и с испугом поглядел на меховой куколь, валявшийся возле порога в келику. И снова суеверно ёкнуло в груди. Сранили честь, стоптали под ноги уж в который раз. Дикое место, и через диких людей сквозь Сибирь бреду, как сквозь пустынь. — Вы не гневайтесь на него, — вдруг подал голос Донат, доселе молчавший. — Вы рассудите, отец. А врага как? Вот нагрянет он и почнет вязать. — И врага полюби, — не колеблясь, — ответил Паисий. — Он на тебя с оружием, с пристрастием и гневом, а ты на него любовью. Пускай идет, пусть. Он сатанеть будет, а ты любовью его. Но враг вот он, на пороге, я слышу его. Чего ж тогда брониться? Встретим с объятиями. А ты готов, сынок. Вдруг в святом скиту прольется кровь, и место Божье проклянут тогда как. Ты готов безропотно страдать, любя? Непролитая кровь гнетет. Вдруг признался Донат, сказал с таким отчаянием в душе, будто коросту там содрал. Голос дрогнул и выдал близкую слезу. Невмочно гнетет, невмочно. Утешиться не могу, отец, почти шепотом-то сказал Донат и понурился. Безмерная тоска скитальца достигла сердца отшельника, ударила в самый родник, отворила его и легко, обильно заплакал Паисий. Вижу, вижу, что Божий человек. Есть на лике твоем печать нестираемая. Смири гордыню, неведомый странник. Буду о том Бога молить. Отшельник встал на колени, молясь перед Спасителем, и скоро по половицам кельи побежал ручеек слез, заструился меж плахами, звонко закапал, пролился в озерцо слез на каменистые ложи. Симагин из дальнего угла сверкал глазищами и плевался. Брат опустился подле отшельника на колени и легко, неслышно, приобнял его за острые стариковские плечи, обтянутые черным подрясником. Потом, решивший, сходил к пустому гробу, принес мантию, накинул на схимника. Паисий рыдал. Тряслося его худенькое изморенное тельце, и как живой вздрагивал на его спине вышитый череп. И грянул гром небесный. Растворились своды, прокатилась колесница громовержца. Высеклись молоньи стальных ободьев, осветили ущелье, пещерицу и помертвелые лица скитальцев. И потряслась земля до самых глубин. Гул провалился в каменные теснины, а после покатился, клубясь понад мылвою, и даже непокорливая река сникла в постелях, споткнулась в извечном беге. А следом спустилась тишина. И услышали отшельники, как облегченно и звонко упало в озерцо последняя слеза Паисия. И голос, раздавшийся следом, в этом безмолвии был подобен безжалостным тюремным засовам. Он перекрыл бродягам все ходы-выходы и привел их в чувство. — Эй, еретник, покажись! Трое в пещерице переглянулись, не принимая к себе дерзкого зова, а блаженный брат радостно расхохотался. Он был готов к обороне и сейчас радовался своей хитрости. Выхватив из огнища пылающий сук, не выпуская из бородатой пасти сахаченную ляжку, он вышел на волю и поднял головню над собой, высвечивая темень. Над обрывом, хорошо различимый, ждал хлыстовский пророк из Спаса, за ним толпился народ. Брат загукал, заграил, замахал головнёю. Полетели искры в чёрные ущелья, где бельмом вспухала река. — Эй, гугня, зови старика! — снова вскричал главарь в атаге. Пришедшие из бору искальщики, посланные волосным старшиною, никак не походили на гостей. — Масти дорогу-то, дьявол! А ну, масти! Эван что учудил, гугня? Уже дорвёмся, бороду расчешем! Ружо забыли, вот бы пужнуть. Его пужнешь, кабы на рогатину поднять. Он и черт, его пуль не возьмет. На рогатину бы, да под нижнюю ребрину. Сатану на рогатину шейб, ладно. Эй, еретник, иди до ветру. Паисий облачился в мантию, покрыл голову скуфейкой, помолясь вышел из пещеры на край моста, где неясно просвечивал обрыв. Поперечные балки торчали из скалы, как зубья. Что припозднились, путевые люди? Идите с Богом, благословяс, с вами Бог и крестная сила, — слабо воззвал Паисий. Он утвердил душу внезапным тайным обетом и сейчас боялся не за себя, но лишь за тех, кто оставался в пещерице. Дальние, чужие, худо понятные гости хранились в келье, но гонимые всеми, они допреж всех нуждались в защите. «Отец, пусти нам чевую!» — попросился мрачный пророк с дикими азиатскими глазами. В его жилах текла неспокойная кровь, а тут перечили, пересекали дорогу. Но ватажник смирил себя, пошел на уловку. «Новины чистили, отец, да припозднились, на дождь позывает, пусти нам чевую!» «Подите, дети, во спокое, не вам судить, не нам осуждать!» «Да пусти к осмотру», — признал сватажник, — «ежели есть тамотки бродяга, отдай его, отец, а то кабы худо не вышло. Отступитесь и подите прочь». Паисий повернулся и пошел в пещерицу. Брат оперся на шестопер и скалил зубы. Мужики загудели, заволновались, решились идти на приступ. Кто-то, не дожидаясь рассвета, принялся секчи деревья, вязко, надсадно повалила сосна. Подтащили хлыст, взялись надвигать к мостку, но брат тычком ноги спихнул вершину, и бревно с долгим замирающим грохотом полетело в бездну. Слышно было, как плеснулось оно в реке. И снова посетовали ватажники, что забыли ружье. «Снять бы блаженного, как векшу, пусть купается чертила в реке и плывет рыбам на прокорм!» Они досадовали и на исправника, и на волосного старшину, а больше того на побродяжку, лесового шиша, что бежал с Абдорска, и сейчас варина таился в келье у еретика. Мужики принялись метать каменья, но брат затаился за выступом. И сверху пещерицу не взять, почитай, сажен 20 будет. Один выход. Или голодом морить, или новый мосток кладить. Посветили факелами, малость приостыли. Пошли в бор жечь костры и ждать утра. Мелкий дождь, ситничек. Занудил, загнал мужиков под выворотни. Но такой бус хоть чью злость притушит. Вгонит в сонные оцепенения. Притихли осадники, кончили орать и угрозы слать, тишина спустилась на землю. Скитальцы же, помолясь, уселись возле огнища, тоскливо глядя на меркнущие угли. Брат не дал умереть костру, подкинул смолья, и пламя занялось. — Ты зверь, ты зверь, ты зверь! — злобно бормотал Симагин, косясь на шестопер, прислоненный в углу пещерицы. «Дай волю, зверина, отпусти!» Симагин раскачивался, и огромная тень металась по своду. Красный камень, подсвеченный пляшущим огнем, казался кровавым. Руда стекала по неровным стенам, копилась под порожком. Брат, истуканом сидящий у входа, был по колени, погружен в кровь. — Отпусти, злый день! — скулил Симагин, наполняясь яростью. — Громом поражу, слышь! — вскричал, подскочил к шестоперу, силясь поднять, но даже оторвать не смог суковатую дубину, надсадился. — Пусти на волю, нелюдь, пусти, дьяволина! Зверь шерстнатый, зверь, прокляну, поражу молоний, я бог, дай пути! Паисий в келике своей стоял на коленях и по обыкновению плакал, но последним словам внял, оставил молитву. — я бог, — передразнил Симагин. — Коли бог, так сделай чудо! Симагин промолчал на это, а старец подошел к вороту, показал пальцем. Брат жалостно скуксил лицо, отчаянно закрутил головою. Паисий обрал с бороды слезы, промокнул глаза и, не снимая креста с груди, поднес его к целованию. Брат закрутил головою, замычал, и пронзительно синие глаза его побелели. — Отпусти нас, раб Божий! — уже вслух повторил Паисий. — Он сам заточил себя в скале, а душа его томилась по вольному свету и солнцу. Камень угнетал душу и убивал великие помыслы, а потому на миру все творилось не так, как помышлялось старцу. Пойми, брат, мы подошли к вратам, а ты велишь затворить их пред гонимыми. Брат поднялся с порожка, и телу его стало тесно под сводами. Пришлось невольно склонить голову пред старцем, похожим на пересохшую будылину. Какая же сила понуждала блаженного, вроде бы потерявшего человечий разум? Поди, втолкуй чего зверю, зверь он, зверь и есть. Скала возвышалась над Паисием, и дуновение щербатого черного рта хватало, чтобы вознестись старцу в воздуха, как пуховинки невесомой. А он вот не убоялся, творил истинную власть свою, похожую на чудо. Отпусти! Это не моя воля, это воля его. Старец воздел палец, и он, вскинутый вверх, едва достиг плеча брата. И блаженный, давно уже молчавший, обрубком языка вдруг вымолвил ясно: «Не выдай, отче, не выдай!» И замолчал брат, умолкнул навсегда. «Не отец я тебе, но брат!» — возразил Паисий и содрогнулся сердцем. Себя предал, себя. Давший клятву, от клятвы и погибнет. Да кому клятва? Душе неверной клятва, вот кому. Пагуби и лепости, что сохранились там, дожидаясь своего часа. Столько лет прожить в затворке и не вытравить скверны. Брат меж тем наладил вороток, и донат, понявший замысел старца, скоро собрал пожитки. Дождь все так же бусил, сиротский весенний дождь, от которого хмелеет земля и просит любви. До самых глубин промокнет, а после забродит, заиграет. В полной темени спустились по одному в бодейке на каменистую гривку, стараясь не шуметь, сложили скарб в лодку, стали ждать брата. Симагин удерживал шитик на стреже, его подмывало толкнуться от берега и скоро унестись в ночь. Но он неведомо чего боялся старца и смирял себя, а брата не было. Донат несколько раз нетерпеливо дергал за веревку, подавал сигнал, но наверху все молчало. Только мог поклясться беглец, что кто-то покорно, безнадежно всхлипывал и гугнил на мостике. Но, может, кровь толклась в ушах. А уже пробрезжило на востоке, пролысины пошли по небу, и вода в реке вспучилась. — Доколь ждать, доколь годить, — нашептывал Симагин, напирая на шест, корма уросила, лодку разворачивала и кренила. — Ну, погоди, — уговаривал Паисий, хотя знал, что брат не явится, и был тайно, несказанно тому рад. Но старец тянул время, без вервей, но будто привязанный к этому берегу. «Ну, чего годить-то? Чего годить?» — настаивал Семагин. Подчинившись настойчивому шепоту, старец уступил, едва кивнул головою, и Семагин в полной темени, каким-то неисповедимым образом почуял этот знак, отпустил лодку. Она стрелой полетела в ущелье, меж теснин, и скоро потерялся позади скит, и забытый брат, и ваташка в бору, хмуро ждущее утро. С рассветом мужики вылезли из-под выворотней, злые и встрепанные, принялись дозываться отшельника, чтобы сговориться с ним. «Выдай, дескать, самозванца, бога, да беглого, сосыланного. Пусть власти сами решают и почуют березовой кашей, а мы их не заденем, волосы с головы не сронем». Но напрасно кричали спасовцы. Зря глотки рвали, особенно горячо мечтая добраться до отступников. Наконец над пропастью снова явился брат. В утреннем волглом воздухе, со сбитой на бок бородою и колтуном смоляных волос, поднявшихся дыбом, он выглядел особенным, давно забытым идолом. С медведком в кедрачах на одиноку встретиться. И то страх не так поразит, как при виде этого находальника в смутном человечьем облике, косматый в звериных шкурах и глаза, как уголья, красные от долгих слез. Брат оперся на шестопер, тупо смотрел на мужиков, сжавшихся на краю обрыва, вернее, чуть выше их, где мерно кружил тетеревятник. — Зови, кликни еретников-то, слышь, разойдем с миром. Эй, дурак, зови еретников-то, вместе пойдем в Беловодье. — Братцы, да они никак утекли, лодки-то нету. — Ты иди сюда, ну иди, — манили пальцем, приседали, показывали зад. Брат все так же равнодушно взирал поверх голов, где кружил ястреб. Мужики кинулись в лес, натащили смолья, стали вязать и запалившие метать на мосток. Брат сбрасывал факелы в пропасть. Тогда осадники разделились. Одни целились каменьем, и блаженный вынужден был отступать в схорон, а иные, особенно ловкие, метили пылающим смольем за козырек, где бревна мостка не намокли. И вот они вспыхнули, пошли палом, загудели. Примост над ущельем горел яро и легко, перекрывая всякие пути к спасению. Скоро огонь метнулся в пещерицу, лизнул стены келейки, и брат, лежащий ничком, услышал, как взнялась, воспламенилась засалившаяся шерсть меховых штанов и душегреи. Наивный, он думал расплатиться грешным своим языком, но пришел, не миновал судный час. Без ропота принял брат казнь себе за давнюю измену, природным чутьем сознавая, что даже временная измена ведет ко многим печаль. Огненная птица вылетела из пещерицы, безмолвная, этого особенно страшная. Белая вода охотно приняла брата и схоронила в себе.